чтобы рекомендовать нам отель «Кэкен», где обычно останавливалась, и сообщить, что она специалист. Просто специалист, будто одного слова было вполне достаточно. Чуть позже она, правда, уточнила «стоматолог», а затем последовали такие сцены, что и во сне не привидятся. Достаточно вспомнить, как дантистка добралась до наших ртов, точнее, забралась в них. Кармен выдержала экзамен с честью, а я, если бы и не был обвинен в тяжких грехах, то сильно пристыжен. Мои умоляющие взгляды не возымели действия, и я в бешенстве воскликнул. Попрошу без подробностей. Я понял, что получил по заслугам. Ведь женщина вступила в наш разговор намного раньше, чем я тебе сказал. Да, и не без моей помощи. Мужчины склонны к порочному малодушию, угождают посторонним в ущерб любимому человеку. Выйдя из поезда, мы окунулись в сумрачную холодную ночь. В длинной очереди под открытым небом люди ждали такси. Мы стояли вместе с дантисткой, которая твердо вознамерилась отвезти нас в свой отель. Я сдался, готовый тащить за собой Кармен. Вдруг меня дернули за руку, и раздался приказ. «Идем!» Кармен тянула меня вперед, сквозь кромешную мглу. Мы вбежали на середину проспекта Луро, по которому мчались машины с зажженными фарами. Я и сейчас слышу приглушенный смех Кармен. Подняв руку, она подзывала таксомотор. Я горестно возразил: «Но ведь надо соблюдать очередь». Шофер собирался проехать мимо. Он тоже был сторонником конвенции об очередях, которая позволяла ему не замечать ближнего. Но, увидев, Кармен остановился. Да и как он мог не остановиться? Ты сам сказал, она была такая красивая и такая юная. «Куда едем?» — спросил я. «В гостиницу твоего Леона», — ответила она. И когда я назвал шоферу адрес, заявила: «Кэкен Палас». «Да ни за какие деньги! Я еще не сошла с ума! Отель в Мар-дель-Плата, еще с таким названием, сразу ясно, что с претензиями. И чего они, собственно, хотят? Вызвать у приезжего желание убраться во свояси?» По правде говоря, я, как последний идиот, совершенно пал духом. Я не преувеличиваю. То обстоятельство, что администратор гостиницы — мой знакомый, в моем положении раздражало меня. Знаешь, что подразумевалось под моим положением? Кажется невероятным. Кармен, я считал себя обязанным что-то объяснять, оправдываться, а ведь надо было гордиться. Не успели мы войти, как нас известили, что ужин не подают, поскольку меняют кухонные плиты, и что отопление сломалось. Искать другую гостиницу в такой час и холод не хотелось, и мы остались. В комнате поставили электрическую печку. Очень скоро мы поняли, что придется выбирать, либо немного отодвинуться от печки и замерзнуть, либо сесть как можно ближе и изжариться. Мы попросили дополнительный комплект одеял и забрались в постель, не раздеваясь. Чтобы утеплить голову, Кармен повязала челму из полотенца. Поверь, ее красота ослепила меня. На следующий день тускло светило солнце, и мы спустились к пляжу. Устроились за каким-то домиком на брезенте и, достаточно согревшись, приятно провели утро. Мы смотрели на море, разговаривали о путешествиях и, помню, видели пожилую пару, которая шла вдоль берега, согнувшись от ветра и оставляя борозду на песке. Кармен сказала, что в межсезонье любой курорт поэтичен. Под вечер мы пили чай в кондитерской на углу Сантьяго дель Эстеро и Сан-Мартин, которую со временем снесли. Всякий раз, как кто-нибудь толкал огромные стеклянные двери, чтобы войти или выйти, казалось, что в зал вплывает огромный айсберг. Измученные холодом, Мы не сводили глаз с этих дверей, словно надеялись...